Это, молодой, шо глаголить так-то? Погоди маленько, вот посох отдам тебе и крест золотой, тогда вершить будешь волю Господа Бога нашего, и узришь, ведьма ли Ефимья, а ли праведница. Если она ведьма, как же тогда она стала женой Макея, вашего сына? Не жена, не жена, — отмахнулся старец. Как же можно жить ей с Макеем, если она не жена? Не можно. Отторгну я катать от овна. И так не шла она. За моей телегой не шла, не шла. Вот под этой телегой скарб паскудницы. Старец указал на ту самую телегу, под которой скрывался Лопарев во время лихорадки. Так вот куда определил его старец. Мне хорошо было под этой телегой. Выздоровел, видите? Если бы Ефимия была ведьма, разве бы она спасала людей от болезней? Зависть четвертая. Что за люди? Чем они живут? Лопарев надумал побывать у Юсковых и узнать, где же Ефимия. Мимо шла молодуха в черном платке, на плечах гнутое коромысло и деревянные ведра с водой. Поклонилась Лопареву, торопливо проговорив «Спаси Христос!» и как бы невзначай резанула игривыми карими глазами. Лопарев спросил, где тут становище Юсковых. Молодуха испугалась, сплеснула воду и тихо ответила «За кузней Микулы, вон там, где березы Юсковых становища». И пошла дальше, придерживая руками дужки ведер. Табунок горластых ребятишек окружил гнеденького жеребенка. Не тот ли же ребенок? Кто-то из ребятишек крикнул «Барин!», и все разом, как воробьи, разлетелись в разные стороны, мелькая голыми пятками, и жеребенок убежал. Лопотали реденькие березы, а кругом, куда ни глянешь, торчали пни, оплывшие розово-желтой пеной вешнего сока. Совсем недавно здесь шумела березовая роща, и вот наехали люди, облюбовали рощу и начали строиться. Почти над каждой землянкой возвышается березовый сруб с квадратными оконцами. Некоторые из оконцев затянуты пленками из брюшины тонкой махровой оболочкой, выстилающей изнутри брюшную полость. Ее осторожно отдирали, вымачивали, промывали и натягивали для просушки на столешню. Поодаль три пригона для скота, обнесенные березовыми жердями. В степи виднеются стога сена. Всюду добротные телеги на железном ходу. Продегтяренные сбруя, костры с таганами и печурками, поленницы березовых дров. Возле одной землянки под навесом из жердей соорудили мельницу на конном приводе. Пара лошадей ходила по кругу, мололи зерно. Тут же устроена сушилка для зерна с глинобитной печью. Мужики что-то мастерили, ладили сани, что ли. Возле землянок суетились бабы, старухи, ребятишки. У трех избушек под навесами из жердей с накиданным сеном стояли кросна, и бабы ткали холст. Вот двое бородачей шорничают, а у другой землянки на самодельном станке мнут кожи. Возле кузницы, построенной из березовых бревен, два мужика натягивают железную шину на дубовое колесо. Лопарев остановился, пожелал мужикам доброго здоровья. Мужики разом поднялись и поклонились в пояс. «Спаси тебя, Христос, барин!» Точно так же когда-то юного Лопарева приветствовали крепостные мужики, когда он наведывался в имение отца. «Я не барин, люди!» «Были на молене-то были, пустынник топереча, пачпорт Господь послал». Лопарев смутился и глухо ответил, что явился в общину не с пачпортом пустынника, а в кандалах. Один из мужиков низко поклонился. «За кандалы земной поклон тебе, праведник!» Сказывал наш духовник, «На царя будто поднялись офицеры и солдаты в ограде блуде». Славно то, и я бы пошел на царя с топором. Настанет еще время, — сказал Лопарев. Дай-то Бог. Одно восстанье, — порешил Анчихрист, — другое объявится. И с топорами пойдут, и с ружьями. Из кузницы вышел Микула, рыжая борода, горит на солнце, как золотой оклад иконы. Спаси Христос, поклонился Лопареву. Про восстание слышу, толкуете, дай-то Бог. Всей общиной пошли бы, чтобы порушить крепостную неволю, да престол царя Антихриста.